Твердый знак. Футбол. Твердый знак. В русском языке есть несколько букв, с которых слова не начинаются. Например, это буква «ы» и мягкий знак. На букву «и» краткое есть несколько, но немного, географических названий, которыми можно блеснуть во время игры в города. Йошкар-Ола, например, или Йовил. Там даже есть футбольный клуб Йовил Таун, выступающий в одном из английских дивизионов. Самый известный футбольный город на букву «и» краткое – это, конечно, японская Йокогама. Там был сыгран финал первого в истории чемпионата мира, который состоялся в Азии. Букву «ё» мы тоже пропустили, хотя «ёж», например, имеет отношение к спорту, ведь он использовался в произведении Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» для игры в крокет. А вот о связи ежей, ершей и всех остальных на букву «ё» с футболом нам ничего не известно. Обойтись же в футбольной книге без твердого знака было бы неправильно. Ведь именно на эту букву завершались первые футбольные афиши, которые появились в нашей стране. Спортивное событие, на которое приглашалась публика в дореволюционной России, имело написание «футбол». История твердого знака длинная и сложная. В этой аудиокниге нам достаточно вспомнить о том, что в давние времена люди при письме не использовали пробелы. Ну, для экономии пространства. Бумаги-то в таком количестве не было, да и не изобрели ее тогда еще. Твердый знак при письме обозначал конец слова до тех пор, пока не перешли на использование пробелов между словами. Но в словах, оканчивающихся на согласную, твердый знак сохранился в написании по традиции, пока от нее не отказались в 1918 году после реформы русского правописания. До нее слово «футбол» в России заканчивалось на твердый знак. Родиной российского футбола следует считать Санкт-Петербург. Что неудивительно, ведь он был столицей Российской империи. Одна из первых футбольных команд, история и результаты которой дошли до нашего времени, это старт из Петербурга. По примеру английских клубов, это был кружок любителей различных спортивных дисциплин, от бега до тяжелой атлетики. Именно с участием старта прошел матч, который принято считать первым в истории российского футбола. Он состоялся на Васильевском острове 12 октября 1897 года. Одним из основателей клуба «Старт» был Георгий Александрович Дюперрон, потомок оказавшихся в России еще в начале XIX века французов. Дюперрон стал основателем не только одного из первых футбольных клубов страны, но и организатором Российского футбольного союза. Тогда он назывался ВФС – Всероссийский футбольный союз. В 1912 году новый член ФИФА Российская империя отправила команду на Олимпиаду в Стокгольм. Дебют на международной арене вышел провальным. Сначала российская команда проиграла Финляндии 1-2, а затем Германии 0-16. То поражение так и осталось самым крупным в истории нашего футбола. Первые футбольные команды в России появлялись там, где были крупные заводы или фабрики с англичанами в качестве работников или руководителей. Историки футбола до сих пор спорят о том, какой профессиональный клуб в России появился раньше всех. В начале 20 века их образовалось сразу несколько. В Москве, Петербурге и других городах. Один из них, клуб спорта «Орехово», после образования СССР, получивший название «Знамя труда», был образован англичанами в 1909 году в Гуслицах, с 1917 года «Орехово-Зуево», на одной из крупнейших в России фабрик. Он и считается старейшим профессиональным в стране. Футбол в гуслицах развивался настолько успешно, что уже в скором времени там проходили соревнования не только во взрослой, но и в детской лигах. Команда КСО из гуслиц в народе именовалась «Морозовцами». Фабрика принадлежала одной из богатейших семей России – Морозовым. А директора фабрики можно назвать талантливым футбольным менеджером. Ведь он дал в газете, выходившей на английском языке, объявление о том, что фабрика ведет набор специалистов в разных областях, но непременно умеющих играть в футбол. Во времена, когда футбол писали с буквой «твердый знак» на конце, одной из сильнейших лиг в стране была московская. Ее основатель Роберт Фульда, как и его коллега из Петербурга Дюперрон, потомок приехавших в Россию иностранцев, не только принял участие в создании первой в Москве футбольной команды и Всероссийского футбольного союза, но и предоставил для розыгрыша кубок, который так и назывался «Кубком Фульда», когда речь шла о дореволюционном чемпионате Москвы по футболу. Московский футбол начался на Ширяевом поле в Сокольниках, в местах, известных еще с давних времен, где проходила царская соколиная охота, оборудовали футбольное поле и проводили там матчи. Как раз в Сокольниках и появились спортивные клубы, члены которых принимали участие в первых футбольных соревнованиях России. Впоследствии, уже после того, как слово «футбол» потеряло в написании твердый знак на конце, некоторые клубы были расформированы, другие переехали. В Петербурге же футбол с Васильевского острова перебрался на соседний Крестовский. Именно на стадионе на Крестовском острове прошел полуфинал чемпионата Российской империи в 1913 году. Там же играл и спорт. Впоследствии на Крестовском острове появился главный стадион города. Но это было уже во времена СССР. Появление первого профессионального футбольного клуба в России почти совпало по времени с принятием в 1905 году императорского указа, который предоставлял всем российским гражданам право исповедовать любое вероучение. Указ значительно облегчил жизнь старообрядцев, которые не приняли реформу богослужения XVII века и именовались в России раскольниками. Они подвергались гонениям и были вынуждены селиться общинами подальше от больших городов. Одна из таких общин располагалась в гуслицах, как раз там, где Морозовы начали строить свое производство. Влияние старообрядцев на общественную жизнь в тех местах было существенным и до 1905 года. А после принятия закона о свободе вероисповедания еще больше усилилось. Старообрядцы были категорически против футбола. Многие из них после 1905 года заняли места в управлении Морозовской мануфактуры, но, к счастью для будущих любителей футбола, не все. Хозяева фабрики тоже были староверами, поэтому к спорту у них было настороженное отношение. Один из управляющих фабрики даже подал жалобу в полицию, что англичане затевают что-то нехорошее. Особенно староверов смущали короткие футбольные шорты. Их вмешательство привело к тому, что перед началом первого матча новой команды ее основатель, родившийся в России англичанин Гарри Чарнок, обнаружил всех русских игроков одетыми в длинные шаровары. Пришлось брать ножницы и резать. И все-таки английская игра взяла верх над старыми русскими предрассудками. Чарнок добился личной встречи с губернатором и получил его согласие на проведение футбольных матчей. «Только без кровопролития», — сказал на прощание губернатор. Дело-то новое было, непонятное. В организации футбольных соревнований преуспел Санкт-Петербург. Именно в этом городе в 1901 году впервые состоялся футбольный чемпионат. В нем принимали участие три клуба, которые провели круговой турнир по одному матчу с каждым из соперников. Играли команды «Невка», «Виктория» и «Невский клуб». Победителем первого чемпионата Санкт-Петербурга стал клуб «Невка», состоявший в основном из шотландских портовых работников. В двух других командах также преобладали иностранные футболисты, количество которых в то время не ограничивалось лимитом. Лишь год спустя в чемпионате Петербурга 1902 года приняла участие команда, за которую играли российские футболисты – футбольный клуб «Спорт», который в 1897 году участвовал в памятном матче. Однако эта команда проиграла все три своих матча с общей разницей забитых и пропущенных мячей 3-23. Впервые победить «Спорту» удалось лишь в 1908 году. Но и тот чемпионат не обошелся без скандала, причем на национальной почве. После того, как российский арбитр в игре со «Спортом» удалил шотландского игрока Невы, «Невский клуб», составленный, как и Нева, из британских игроков, и немецкая команда «Виктория», приняли решение сняться с чемпионата. Лимит на легионеров был и во времена твердого знака в конце слова «футбол». В Российской империи провели всего лишь один чемпионат, победитель которого официально признан чемпионом страны. Чемпионат прошел в 1912 году. Помимо сборных Москвы и Санкт-Петербурга, только что образовавшаяся Федерация футбола пригласила к участию команды еще из нескольких городов. Одним из них была Одесса. Одесситы считали себя большими знатоками футбола и отказались играть предварительные матчи. Они полагали, что должны сразу же получить место в финале. Но вместо этого получили поражение за неявку на игру в Харьков. Киевляне, в свою очередь, не приехали на игру в Санкт-Петербург, а сборная Москвы уверенно выиграла в Харькове 6-1. В итоге, в первом в истории нашей страны решающем матче чемпионата сошлись команды из Москвы и Петербурга, положив начало соперничеству, которое особенно обострилось в 21 веке. Первый матч завершился в ничью 0-0. Во втором выиграла команда из Санкт-Петербурга 4-1, став первым чемпионом дореволюционной России. Любопытно, что обе игры проходили на лучшем стадионе Москвы, который располагался напротив нынешнего входа в парк культуры имени Горького. За хозяев в первом матче выступали 7 англичан, во втором – 8. За гостей играли всего 3 иностранцев. Вот как раз споры по поводу количества иностранных футболистов и не позволили определить чемпиона следующего турнира, который прошел в 1913 году. Перед началом чемпионата футбольный союз постановил: максимальное количество иностранных футболистов на поле в составе одной команды не должно превышать 3. При этом иностранцами не считались подданные других государств, которые постоянно проживали и работали в России не менее 2 лет. Сборная Москвы жаждала реванша и даже наняла английского тренера, но, видимо, напрасно, потому что российские игроки под его руководством выступили плохо и проиграли Санкт-Петербургу 0-3. В финале Санкт-Петербург отправился играть в Одессу, уступил 2-4 и подал протест на нарушение Одессой правила о количестве иностранцев. Футбольный союз провел расследование, которое выявило, что Одесса ничего не нарушила. Иностранцы сверх лимита в 3 человека предоставили документы, что они проживают на территории Российской империи более 2 лет. Зато ВФС нашел массу других нарушений регламента и отменил результат полуфинального матча Харьков-Одесса, а вместе с ним и финального. В итоге чемпионат 1913 года был признан несостоявшимся, а следующий в 1914 не проводился из-за начавшейся Первой мировой войны. Она завершилась в 1918 году, и футбол вернулся уже в страну с названием Российская Федерация и без буквы твердый знак на конце слова. Таким образом, Санкт-Петербург, который тогда имел написание «Санкт» с твердым знаком, «Петербург» с твердым знаком, единственный чемпион Российской империи по игре в футбол.